не рифмуются. Людная улица с модным движением. Только поверь, и желания сбудутся, и отдадут тебе дань уважения. Что-то не верится, что-то не клеится, облаком стелется пыль на дорогах.